Вероятно, эти страницы дневника вызвали, как мы знаем теперь, особую тревогу цензора Ратынского, увидевшего в них прямую перекличку с идеями социализма. Достоевский нередко подходит к исторической борьбе своего времени отвлеченно, сводя ее к борьбе религиозных идей католицизма, протестантизма и православия. Но его зоркий и наблюдательный взгляд позволяет ему нередко угадать и более глубокие социальные и политические истоки этой борьбы. Достоевский отмечает, что кровавая французская, а вернее европейская революция конца прошлого столетия положила начало новой эпохи в истории человечества. Исторический смысл этого переворота Достоевский видел в том, что в 1789 году политическая власть перешла на Западе из рук дворян в руки буржуа. Переход политического главенства в руки буржуазии знаменовал наступление нового фазиса европейской истории, который, по убеждению Достоевского, продолжался вплоть до 70-80-х годов XIX века, до конца жизни писателя. «Бобёв, — писал Достоевский в 1873 году, — был первым человеком, сказавшим пламенным первым революционерам, что вся их революция есть не обновление общества на новых началах, а лишь победа одного могучего класса общества над другим». Этими словами Бобёв, по утверждению Достоевского, правильно определил буржуазный характер французской революции конца XVIII века. В результате перехода власти от дворянства к буржуазии лишь обновился деспотизм. Новые победители мира, буржуа, оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов, дворян. Свобода, равенство, братство оказались лишь громкими фразами и не более. Европейские революции XIX века, совершавшиеся на глазах писателя, и, в частности, революция 1848 года, не изменили, о чем многократно писал Достоевский, основного социально-политического результата французской революции XVIII века. Эти революции, в конечном счете, не только не поколебали власти буржуазии, но, напротив, способствовали дальнейшему росту благосостояния и могущества того капиталистического собственника, который, сменив у власти короля, почувствовал себя всем. Таким образом, Достоевский отчетливо видел классовый антагонистический характер буржуазной цивилизации и буржуазного общественного строя, сложившихся в Западной Европе после Великой Французской революции. И в то же время он не разделял иллюзий, свойственных представителям западноевропейской либерально-буржуазной мысли, верившим в возможность смягчения и постепенного исчезновения свойственных буржуазному обществу противоречий без уничтожения самых основ этого общества. Развитие буржуазного общества, по убеждению Достоевского, неминуемо ведет культурный мир к катастрофе. Чтобы предотвратить эту катастрофу, и в этом Достоевский готов согласиться с Бобёвым и другими европейскими социалистами, нужно уничтожить нравственные основы буржуазного строя жизни, перестроить человеческое общество на новых основаниях, хотя писатель и сознает, что перестройка это не простой и элементарный, а сложный исторический процесс. Ибо сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Да если б идеал и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. И тем не менее способствовать перерождению человеческого общества в совершеннейшее, насущная задача человечества. Достоевский понимал, что экономическое господство буржуазии в капиталистических странах Запада куплено ценой угнетения трудящихся и понижения уровня духовной культуры. Он предчувствовал, что буржуазная Европа с ее парламентаризмами, накопленными богатствами, банками, находится накануне падения, что к ней стучится и ломится в дверь четвертое сословие — пролетариат. В дневнике